Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завершился наш путь от Великого Поста и Страстной Седмицы и Воскресения Христова до Пятидесятницы, или лучше сказать, от Рождества Христова до сегодняшнего дня. И мы собрались в Храме Божием Духом Святым. Сейчас, после Божественной Литургии, мы совершим вечерню Пресветлого праздника Пресвятой Троицы с тремя коленопреклоненными молитвами. Первый раз после пасхальных дней и Вознесения. Со страхом и трепетом преклоним колено пред Богом живым и принесем молитву покаяния и хвалы Творцу нашему. Исповедуем наши заблуждения и грехи, каждый отдельно и все вместе. Будем учиться носить в молитве, как в жизни, тяготы друг друга. Со Христом, бремя которого легко, и иго которого свет. Да будет дано нам узнать, что мы братья и сестры, что мы дети Божии, которые от радости этого дивного дара ищут того, чтобы все пришли к Богу. Каждый отдельно и все вместе склонимся пред Господом, каждый со своей судьбой, со своими привычками и поступками, которые могут быть замечательными и прекрасными, но которые также могут быть исполнены ошибок и, самое главное, греха. Да простит нас Господь и даст нам избавление от всего безобразного и злого, чтобы мы уже не возвращались к этим грехам, не повторяли их, чтобы не пришлось нам снова упоминать о них. Пусть будут вычеркнуты они навсегда из нашей жизни. Но этого не произойдет, если у нас не будет подлинного покаяния. Только сейчас во всей полноте постигаем мы слова Христовы. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В чем каяться? Есть известный рассказ о священнике, который предложил одному чаду духовному, невидящему свои грехи, внимательно прочитать вечернюю молитву Святому Духу, где все подробно названо и перечислено. И когда этот человек сказал: «А вот этого греха у меня нет», священник с изумлением ответил: «Неужели Дух Святой ошибся? Во многом надо нам каяться, но прежде всего в том, что сейчас открыто и нагло заявляет себя и всюду господствует, в сребролюбии и сластолюбии, главных проявлениях себелюбия, в культе денег, разврата, гордыни, насаждаемых в обществе. Если есть в нашем сердце скрытая, неизжитая до конца любовь к мамоне, или похоть, или самоутверждение, с которыми мы не хотим расстаться, мы в какой-то степени, страшно сказать, тоже участвуем в строительстве Вавилонской башни. Эта башня, порою кажется, достигает неба, однако сегодня очевиднее, чем когда-либо. Строители говорят друг с другом, но уже не понимают друг друга. Эта башня рушится на глазах. И не только та башня, которая недавно рухнула, и под обломками которой, как говорили многие, должна погибнуть Россия. Дело обстоит куда серьезней. Весь мир погибнет под обломками этой башни, если не будет покаяния. Чтобы приготовить путь Господу, Духу Святому, прямыми сделать стези Его, мы без лукавства должны увидеть в себе малейшее присутствие именно этих грехов. Только до конца освободившись от них, обретем мы силу от Господа противостоять этому злу в мире и побеждать это зло. Подлинное покаяние означает полное изменение нашей личной и церковной жизни. Кто хочет стать причастником Духа Святого, ощутить Его присутствие, тот должен перестать плыть по течению, повернуться на 180 градусов в сторону ветра жизни Пятидесятницы, в направлении, куда дует Дух Святой. Куда, в какую сторону Он дует? Дух, как ветер, не знаешь, откуда приходит и куда уходит, говорит Господь. Однако плоды Духа известны – любовь, радость, мир, кротость, воздержание, милосердие, вера, а те, кто Христовы, плоть свою распяли со страстьми и похотьми. И туда, куда показывает путь эти маяки, будем идти к целостности жизни, разбитой грехом, к единению со всеми живущими во Христе и всеми от века в Господе усопшими, о которых мы снова сегодня будем уже коленопреклоненно молиться, единение со всем святым человечеством, которое едино, потому что свято, и в котором без святости, как сказал древний философ, неизбежная война всех против всех. Да дарует нам Господь осознать боль разделения друг от друга. Она ранит Христа. И не забудем, что все, что происходит с человечеством, зависит прежде всего от Церкви. Только она одна свята, потому что Дух Святой пребывает в ней. Исповедуя единство, соборность и апостольство Церкви, в день рождения ее будем помнить, что она святая. Мы все время забываем, что мы должны быть святыми, поскольку наслаждаемся утешением Святого Духа и всеми дарами Христовой Церкви. Путь утешителя – единственный вечный путь, который Христос дал нам в Церкви, и нет другого пути. Наша жизнь должна становиться, если можно так сказать, утешительной, чтобы это могло ощущаться нами и всеми. Без святости ничто не имеет плода, и Церковь не имеет смысла. Дай Бог нам сегодня по-настоящему это глубоко пережить, чтобы каждый из нас и все мы вместе увидели, как мы нуждаемся в святости, в покаянии и прощении, в молитве, в истине и любви. Преклоним колено и будем молить Господа, чтобы было дано нам преображение и истинное откровение. Соединим нашу молитву с молитвою всех преклоняющих сегодня колено в тысячи православных храмов и с молитвою Церкви Небесной. С нами Божия Матерь и святые апостолы, и все святые мужчины и женщины, известные и неизвестные, чья жизнь видима всем или сокрыта в Боге. И будем молиться друг за друга, как они молятся за нас, в нашей устремленности к святости, волею Отца Небесного, крестною жертвою Сына Божия и утешением Святого Духа. Нас, христиан, немного в мире, но если мы будем на самом деле закваскою, остатком, избранным по благодати, в человечестве будет присутствие Христа, люди смогут получать полноту Духа, пить воду живую, и все сделается новым здесь и сейчас и вовеки. Бог сделает жизнь возможной, когда она невозможна. Бог не даст ей распасться, когда она распадается. Бог превратит ее в стоящую, драгоценную, когда она кажется бессмысленной и пустой. И все увидят, что Бог есть жизнь. Апостол Иоанн Богослов в первом послании говорит о тайне, которая была сокрыта. Жизнь явилась, и мы видели ее и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь,